А нельзя ли в документе сём сделать иные исправления? Зачем? Я писал искренно. Немного бы в форме, в слоге. Я забыл вас предупредить, что все ваши возражения будут напрасны, поэтому я не отложу моего намерения, поэтому не трудитесь мне возражать или меня упрашивать. Я возражать вам. И в особенности упрашивать, чтобы оставили ваше намерение, не мог бы. Мысль эта великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Только вот дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может. Если это действительно покаяние, действительно христианская мысль. Это, мне кажется, все тонкости. Не все ли равно? Я писал искренно. Вы как будто нарочно хотите грубее представить себя, чем бы желало сердце ваше. Представить, я повторяю, я не представлялся и в особенности не ломался. Да. Да. Сие есть покаяние. И натуральная потребность его вас, поборовшая, вы попали на великий путь, путь из неслыханных. Но вы как бы уже ненавидите вперед всех тех, которые прочтут здесь описанное и зовете их в бой, не стыдясь признаться в преступлении. Зачем же вы стыдитесь покаяния? Пусть глядят на меня, говорите вы. Ну а вы-то сами как будете глядеть на них? Что же это, как негорделивый вызов от виноватого к судье? Где же вызов? Оставим это. Я хочу задать вам вопрос уже с моей стороны. Вот уже почти 5 минут, как мы говорим, после этого, после листков. Я что-то не вижу в вас никакого выражения чувства стыда или годливости. А вы, кажется, не брезгливы. То есть вам бы хотелось, чтобы я поскорее высказал вам свое презрение? Николай Всеволодович, я пред вами ничего не утаю. Меня ужаснула великая, праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость. А что до самого преступления, так ведь многие грешат тем же. Только живут. Живут со своей совестью в мире, спокойствии, считая это неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же с утешением и игривостью. Всеми этими ужасами, молодой человек, наполнен весь мир. Просто вы почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени. Уж не уважать ли вы меня стали после листков? Нет. Более великого и страшного преступления, как поступок ваш с отраковицей, нет. И, разумеется, быть не может. Оставим меру на аршины. Меня, однако, удивит ваш отзыв о других людях и об обыкновенности подобного рода преступления. А я, может быть, еще и не так страдаю и много налгал на себя. А эта девица, с которой вы прервали в Швейцарии, если осмелюсь спросить, где находится сию минуту? Здесь. Ответьте на вопрос. Но искренно. Мне одному, только мне. Если бы кто простил вас за все это. И не то, чтобы из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомит, человек, которого вы никогда не узнаете, молча, про себя читаю вашу страшную исповедь, скажите. Легче ли бы вам было от этой мысли, или все равно? Легче. Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче. С тем, чтобы и вы меня так же. За что? Что вы мне сделали? За вольное и невольное. Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил. И каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват, греха единичного нет. А я же грешник. Великий. И, может быть, более вашего. Я всю вам правду скажу. Я очень желал бы, чтобы вы меня простили, с вами другой, третий, но все пусть лучше ненавидят. Мне страшно за вас, перед вами почти непроходимая бездна. Что не вынесу, не перенесу со смирением их ненависти. Да ни одной лишь ненависти. Чего же еще? Их смеху. Я это предчувствовал. Ужас будет повсеместный. Конечно, более фальшивы, чем искренние люди, боязливы лишь перед тем, что угрожает личным и их интересам. Нет, нет, я не про чистые души говорю, те ужаснутся, себя обвинят. Но они незаметны будут, смех же будет всеобщий. Однако вы-то сами, я удивляюсь, как вы дурно думаете про людей, как годливо. А верите, я более по себе судя сказал, чем про людей. В самом деле? Да неужто же в вашей душе есть хоть что-нибудь, что веселит вас здесь в моей беде? А кто знает? Может и есть. Может и есть. Итак, вы в слоге, в форме видите смешное? И в сущности... Некрасивость убьет. Некрасивость? Чего некрасивость? Преступление. Есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картине. А есть преступления стыдные. Мимо всякого ужаса, даже слишком уж неизящные. Итак, вы находите весьма смешную фигуру мою, когда я целовал ноги грязной девчонки? Понимаю. Понимаю, почему вы спросили про барышню из Швейцарии, здесь ли она. Не приготовлены и не закалены. Я сам себя хочу простить, отец Тихон. Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я ищу страдания великого, безмерного. Сам ищу его, я знаю, что только тогда исчезнет видение. Так не пугайте же вы меня, или злоба убьет меня. А если веруете? Если веруете, что можете простить сами себя и сего прощения в всем мире достигнуть, значит, вы во все веруете. Как же вы сказали, что в Бога не веруете? Вам за неверие Бог простит, ибо Духа Святого чтите, не зная Его. Христос не простит. Ведь сказано, если соблазните хоть единого от малых сих, более страшного преступления нет и не может быть. Простит. Я вам радостную весть за сие скажу, и Христос простит. Все сочтется, ни одно слово, ни одно движение душевное не пропадут даром. Вот я вижу, вас борет желание. Покорите сие желание, и намерение ваше, и тогда уже все поборете, всю гордость свою, беса вашего посрамите, победителем кончите, свободы достигнете. Но довольно. Я прошу молитв ваших у того, которого вы так любите. Что с вами? Что с вами? Я вижу, как наяву, что никогда вы, бедный, погибший юноша, не стояли так близко к самому ужасному преступлению, как в сию минуту. Успокойтесь, вы правы, я отложу. Вы правы, я отложу, потому что в злобе могу сделать еще какое-нибудь преступление. Вы правы, я отложу. Нет. Не после обнародования, а еще до обнародования листков за день, за час, может быть, до великого шага вы броситесь в новое преступление, как в исход. Только бы избежать обнародования листков. Проклятый психолог! Я только для проформы. Теперь, когда пистолеты в руках и нужно давать команду, не угодно ли в последний раз помириться? Обязанность секунданта. Я совершенно присоединяюсь к словам господина Кириллова. Это мысль, что нельзя мириться на барьере, предрассудок, годный для французов. Да, я не понимаю обиды, Воля ваша. Но я давно хотел сказать, предлагаются всякие извинения, не так ли? Да, я опять подтверждаю мое предложение предоставить все возможные извинения. Разве это возможно? Объясните этому человеку, если вы секундант, а не враг мой, господин Блюм, что такие уступки только усиление обиды. Он не находит возможным от меня обидеться? Он позора не находит уйти от меня с барьера? За кого он меня принимает после этого в ваших глазах? А вы еще мой секундант. Вы только меня раздражаете, чтоб я не попал. Переговоры кончены. Прошу слушать команду. Раз, два, три. Я заявляю, что этот человек стрелял на воздух нарочно, умышленно. Это опять обида. Он хочет сделать дуэль невозможной. Я имею право стрелять, как хочу. Лишь бы происходило по правилам. Не имеет, растолкуйте ему. Растолкуйте его. Я совершенно присоединяюсь к мнению Николая Всеволодовича. Для чего он меня щадит? Я презираю его пощаду. Я плюю. Я не хотел вас оскорблять. Я выстрелил вверх, потому что я не хочу больше никого убивать. Вас ли, другого ли, лично к вам не относится. Мне жаль, что вас это сердит. Но я никому не позволю вмешиваться в мое право. Если он так боится крови, спросите, зачем меня вызывал? Как вас было не вызывать? Вы же никого не хотели слушать. Как от вас отвязаться? Я замечу только одно. Если противник заранее объявляет, что стрелять будет вверх, поединок действительно продолжаться не может. По причинам деликатным и ясным. Я вовсе не заявлял, что каждый раз буду вверх стрелять. И вы вовсе не знаете, что у меня теперь на уме. И как я опять выстрелю. Я ничем не стесняю дуэли. Коли так, встреча может продолжаться. Прошу занять ваши места. Раз, два, три. Опять! Опять! Все равно я вызван и пользуюсь правом. Я хочу стрелять в третий раз, во что бы ни стало. Имеете полное право. Раз, два, три. Слишком долго. Слишком долго прицел. Стреляйте. Стреляйте. Стреляйте! А! Стреляйте! Ставрогин! Не держите противника. Он мне испортил шляпу своей пулей. Ну что вы молчите? Что вам надо? Я не хотел обидеть этого дурака, а обидел опять. Да, обидели опять, и притом он не дурак. Однако я сделал все, что мог. Нет. Что же надо было сделать? Не вызывать. Еще снести битье по лицу. Да, снести и битье. Я начинаю ничего не понимать. Почему я должен переносить то, чего никто не переносит, и напрашиваться на бремена, которых никто не может перенести? Я думал, вы сами ищете бремени. Я ищу бремени? Да. Вы что, это видели? Да. Это что, так заметно? Да. Я потому не стрелял, что не хотел убивать, и больше ничего не было, уверяю вас. Не надо было обижать. Ну как же надо было сделать? Надо было убить. Вам жаль, что я его не убил? Мне ничего не жаль. Я думал, вы в самом деле хотели убить. Не знаете, чего ищете. Еще бремени. Если сами не хотели крови, зачем ему давали убивать? Да если бы я его не вызвал, он убил бы меня так, без дуэли. Не ваше дело, может, и не убил бы. А только прибил. Не ваше дело. Несите бремя, а то нет заслуги. Плевать мне на вашу заслугу, я ее ни у кого не ищу. Я думал, ищете. Но, по крайней мере, вы это хоть на меня не сердитесь. Нисколько. Если мне легко бремя, потому что от природы, то, может быть, вам тяжелее бремя, потому что природа такая. Очень нечего стыдиться, а только немного. Я знаю, что я ничтожный характер. Но я и не лезу в сильные. И не лезьте, вы не сильный человек. Приходите чай пить.